Глава 18. Авантюра. Кузан стоял у стола и внимательно разглядывал рисунок с домами. Тар подошел и тоже посмотрел на изображение через плечо. «Не знаете, что это за красные точки на стене в центре?» — задумчиво поинтересовался Рэй. «Сначала их точно не было». «Не уверен», — Тар вздохнул. «Но, предполагаю, это мрачный цветок». «Очень похоже, да и обстоятельства подходящие. Дора там внутри, но, видимо, еще не завершила заклинание, обессилила или хуже». «Точно, забываю о нем, не встречал вживую. И я только читал, но у Дора он вполне может быть, сами понимаете. Больше ничего не изменилось?» «Вроде нет», — Рэй покачал головой. Тар кивнул и потянулся к другим рисункам. Ничего нового. Похоже, показать больше артефакты были не способны. Мне кажется, я знаю место, где ее прячут. Хочу нанести туда внезапный визит. Составите мне компанию. Обернулся и поймал взгляд кузена. Там может быть опасно. Рэй сдвинул брови и напустил на себя серьезный вид. Если бы я и отказался, то не из-за опасности, а из-за фамилии Утриш, завел он протяжно. Но сейчас ваша Дора носит другую, а с Морлоками мы одна семья. Пойду с вами. Спасибо. Тар потянулся обнять кузена. Вы думаете, я бескорыстен? Рэй похлопал его по спине. Когда-нибудь я затребую долг обратно. Тар рассмеялся. Давайте собираться, поболтаем в дороге или поспим. Кузен кивнул и принялся скручивать свитки. Хозяин дома довольно усмехнулся. О них он тоже подумал в первую очередь. До города духов, заброшенного аттракциона в деревеньке Тальсидор, добрались только к рассвету. Провозились со сборами, долго искали оружие, которое разрешено применять для эльфийской самообороны. Потом освежили в памяти заклинания и в последний момент вернулись за одним из медных круглых ключей. Поверили книге, что те могут блокировать нарлайскую магию. Еле отыскали экипаж. Из тех троих, что стояли на площади, никто не хотел ехать далеко от столицы по темноте. В конце концов, нашелся желающий, но дорога оказалась хуже неровного ствола векового древа, и лошади ехали раздражающе медленно. Кузены переживали сперва, а потом усталость взяла свое, и они заснули. Когда их высадили у кабака в соседней деревне, солнце еще не начало свой утренний путь. Пытаясь проснуться на ходу, мужчины потопали к нужному месту и точно к первым лучам подошли к большому щиту с надписью «Добро пожаловать в город мертвых». Выбора не было. Через деревню шла только одна дорога. Оставалось надеяться на полутьму и то, что их никто не ждет. Кузены пробирались вдоль стен пустующих домов, внимательно озираясь по сторонам. Полутьма прятала и мешала одновременно. Из-за недостатка света бледные цвета было не различить, и эльфам пришлось ориентироваться на окна. Они, к счастью, были не похожи друг на друга даже в темноте. «Нужный дом где-то здесь», — тихо заметил Тар, когда мелкие квадратные камни под ногами сменились на крупные прямоугольные. «С чего вы взяли? Ничего же толком не видно?» «Видно дорогу. И сейчас внизу все точь-в-точь, как на рисунке от артефакта». Они миновали очередной дом и замерли на углу следующего. «Кажется, пришли», — прошептал Рэй. Тар кивнул. В узком окне второго этажа дома напротив горел едва заметный тусклый фонарь. «Поднимемся, проверим, кто там», — поинтересовался Тар. «Дора, полагаю, внизу. Сколько времени понадобится на заклинание роста мрачного цветка?» «Понятия не имею. Я никогда не использовал его. Что вы задумали, Рэй?» «Было бы неплохо припереть дверь в комнату чем-нибудь тяжелым и постоять рядом с ними с диском наперевес. Если я правильно понял, он должен помешать нарлаям творить магию». «Не достанет до вашего воздействия у земли, а до них вполне». «Есть подозрение, что они потратили много сил на Дору, и с магией у них сейчас не очень. Они же не могут пользоваться даром постоянно. Хотелось бы надеяться. Я не знаю, насколько меня хватит, когда они выберутся. С другой стороны, пару рогатых морд я расквасить в состоянии. Это добавит вам немного времени. Пойдемте убедимся для начала, что она открывается в нужную сторону, а после поищем что-нибудь потяжелее. Если она такая же, как остальные, то все получится. Главное, чтобы нас не услышали раньше времени. Мы очень постараемся быть тише листьев в безветренную погоду, пообещал Тар едва слышно. Дверь, ведущая внутрь дома, была открыта. Не мудрено. Вероятно, с нее поснимали все замки, когда устраивали здесь аттракцион. Кузены осторожно поднялись по крепкой, но не очень широкой, не раскинуть толком рук, деревянной лестнице и осмотрели дверь. Как и все здесь, она открывалась наружу. В комнате кто-то вел неспешную беседу. Эльфы переглянулись и принялись за дело. К счастью, искать тяжелое долго не пришлось. Слева от двери стоял стеллаж с битыми горшками, пустыми бутылками, сломанными инструментами и прочей рухлядью. Стараясь не шуметь, кузены передвинули его так, чтобы не дать обитателям комнаты выбраться оттуда быстро. Постояли, прислушиваясь. Показалось, содержимое полок позвякивало при перемещении. К счастью, их не услышали. В комнате по-прежнему шел спокойный разговор. «Если что, бросайте нас и возвращайтесь домой», — прошептал Тар, — «с помощью артефакта». «Если он сработает в компании с ключом...» «С Дорой работал», — поделился Тар и поспешил вниз, ближе к земле, чтобы прочесть заклинание. Знал его наизусть с детства, выучил, когда начал интересоваться историей, но тонкости уточнил только сегодня. На первый взгляд в заклинании не проглядывалось ничего сложного, но для неосвоивших магию в полной мере контакт с землей был чуть ли не обязательным условием. Тар вышел из дома и остановился у стены. В полутьме не видел красных точек, но не сомневался, что цветок пополз именно по этой стороне. Прикрыл глаза и зашептал заветные слова. Обычно мрачный цветок вырастал на следующий день после заклинания — но Тар читал где-то, что он растет гораздо быстрее, если над заклинанием работает не один маг. Очень надеялся, что речь шла об общем количестве, а не задействованных одновременно. Слова выходили тягучими и тяжелыми. Разум нырял в земельную тьму, будто в мутную воду, и тонул в теплой плотной жиже ила и водорослей. Тар не останавливался. Говорил и, как умел, делился с цветком частичкой собственной жизни. С каждым словом земельная жижа густела, и под конец заклинания эльф понял, что попал в плен. Мысли и разум застыли в чужой враждебной тьме, а виски сдавило настоящей щемящей болью. Тар хватил ртом воздуха и заставил себя продолжить слова. «Магия не может и не должна причинить ему вреда. Боги дали ее в помощь, а не в издевку. От боли заслезились глаза. Тар сжал кулаки, но не остановился. Тьма обрела стальную твердость, и на миг эльфу стало так страшно, что захотелось кричать, но вместо этого он просто продолжил говорить. Последнее слово далось не эльфийскими усилиями. Казалось, еще немного, и кости черепа треснут, а из глаз потоком польется кровь. Боль отступила сразу, как закончилось заклинание. Тар с надеждой посмотрел на стену и тихонько выругался. Ничего не изменилось. Он скользнул ладонью к рукояти кинжала и невесело ухмыльнулся. Значит, поможет супруге другим способом. Над головой громыхнуло. Похоже, очнулись обитатели комнаты на втором этаже. Тар поспешил в дом. Пока наверху шумят, стоит отыскать вход в подвал. Не сразу сообразил, куда идти. Миновал лестницу на второй этаж, прошел через большую, заваленную хламом комнату и вышел к закрытой на тяжелый засов узкой двери. Огляделся, убеждаясь, что никого рядом нет, и потянулся к ригелю. Скрипнуло железо, и Тар открыл дверь. Спустился по узкой лестнице в полутемную комнату с низким потолком, такую же, как видел на рисунке. Скользнул глазами по полу в поисках Доры и почти пропустил промелькнувшую сбоку тень. Успел дернуться, уходя от удара. Поздно. Что-то тяжелое больно ударило по затылку. Тар вскрикнул и отступил на шаг, чтобы сохранить равновесие. В глазах заискрило, но сознание не поблекло. Хвала листьям. Он тряхнул головой и, не дожидаясь еще одной атаки, отскочил в сторону. Первое, что бросилось в глаза, когда тьма рассеялась, это лежащая в дальнем углу знакомая фигура. Сердце пропустило удар. Что угодно, лишь бы была жива. Вторым заметил стоящего в боевой стойке Нарлая. В одной руке у мага была солидных размеров дубина, а в другой — нарлайский кривой меч. Тар ухмыльнулся. По крайней мере, этот чародей не рассчитывал на магию. Видимо, потратился до этого. Метнулся к Доре через свободную сторону. В конце концов, у него нет цели победить врага в честной схватке, только спасти жену. Закинул ее на плечо прежде, чем Нарлай шагнул к ним. Крикнул, что было сил. «Она у меня!» — предупреждая Рея, и нырнул рукой в карман за камнем. Раскрыл ладонь, убеждаясь, что извлек нужное. Возвращающий домой артефакт едва светился в полутьме. Нарлай рассмеялся. «Идиот! Здесь это не работает!» — заметил ехидно и угрожающе взмахнул дубинкой. Тар тяжело проглотил застрявший в горле ком. «Не работает? Значит, будем прорываться к выходу». Вернул камень в карман, перехватил Дору и снова попытался обойти Нарлая с неудобной стороны. Нарвался на удар дубинкой. Пришелся вскользь, но на миг стало невозможно дышать. «Осторожно, Тар!» — прокричали где-то в коридоре знакомым голосом, а потом послышался топот ног, и у выхода появились два Нарлая. Тар выругался. В коридоре зазвенели оружием. Похоже, Рей отвлекал одного из магов. Чтобы быть с Нарлаями на равных, следовало вернуть Дору на место, но отпускать ее не хотелось. Мало ли что придумают эти странные мужчины. Стоящий у выхода пожилой чародей характерно собрал ладони, и сердце Тара взяло разбег. Сейчас, похоже, дойдет дело до магии. Вцепился свободной рукой в Дору и прикинул, куда можно отпрыгнуть от удара, пока ничего лучше в голову не приходило. За спиной раздался треск. Тар испуганно обернулся и охнул от восхищения. Будто острые когти сквозь прозрачный шелк через камень проникали тонкие стебли и, вырастая, дробили и ломали стены. Проснулся мрачный цветок. Хватило пары вздохов, чтобы кладка сдалась. Нарлай еще не успел подготовиться к заклинанию, а стену уже украсили две большие дыры. Все говорило, что еще через вздох они сольются в одну арку. Да, комната наполовину утопает в земле, но выйти не составит труда. «Уходим, Рей!» — крикнул Тар, будто в детстве, когда они играли в шумные бои, и рванул в ближайшую брешь. Артефакт для возвращения домой может не действовать в этой каморке, но совершенно точно подействует за ее пределами. Эльф остановился на миг через дорогу, убедиться, что Рею тоже удалось убежать. К счастью, посветлело, и можно было разглядеть округу. Кузен покинул дом через дверь. Вероятно, отступить было проще, чем прорываться через Нарлаев в каморке. Тар побежал навстречу, на ходу нащупывая в кармане перемещающий артефакт, и застыл в двух шагах, не в силах пошевелиться. Магическим ударом прижарило ногу. Выругался, сильнее сжал Дору и почти нырнул в объятия Рея. Вздохнул и, как положено, кинул камень за спину. В глазах потемнело. То ли сработал артефакт, то ли Нарлай добавил таки еще один магический удар. Не понимал, как долго пробыли во тьме. Все вокруг смешалось в странный коктейль из удушья, боли, страха, жары и необходимости идти вперед. Похоже, ключ все-таки мешал камню. Тар успел испугаться, что они так и останутся в этой непонятной темноте навечно, но взял себя в руки и сделал шаг. открыл глаза в своей гостиной. Если на него и подействовала магия последнего удара, то он узнает об этом позже. Немного болела нога, но сейчас это казалось сущей мелочью. Аккуратно положил Дору на диван, помедлил, убеждаясь, что она дышит, и посмотрел на стоящего рядом Рея. Кузен выглядел как потрёпанный уличными боями кот, измученным, но удовлетворенным. Судя по тому, что у него, Тара, тоже ныло все тело, он смотрелся не лучше. «Кажется, я даже успею на службу», — слабо улыбнулся Рей. «А я, пожалуй, поработаю сегодня дома», — усмехнулся Тар. «Не мешало бы понять, что с Дорой. Но в любом случае могу предложить вам завтрак. Полагаю, прежде чем нас найдут, у нас есть 2-3 спокойных дня». «От завтрака не откажусь», — Рей привычным жестом заправил выбившуюся из прически прядь за ухо. «У меня дома гуляют высохшие листья». «Отлично. Сейчас отнесу Дору в спальню и отдам необходимые распоряжения». «Не трудитесь. В этом доме я справлюсь сам». Тар посмотрел на него с благодарностью. Сейчас больше всего хотелось убедиться, что с Дорой все хорошо, и мелкая помощь с завтраком была очень кстати. Отнес жену в спальню, снял туфли, уложил на кровать поверх покрывала и недолго постоял рядом, вслушиваясь в ее дыхание. Наклонился и осторожно поцеловал в нос. Эльфийка дернулась, будто он сделал ей больно, а потом едва слышно простонала. «Пить, пожалуйста». «Сейчас», — прошептал Тар в ответ и поспешил на кухню. Никогда еще не бегал так быстро, с графином и без. Сердце в очередной раз взяло бешеный темп, но на душе стало спокойнее. Похоже, на Дору действовали магии, и теперь, когда воздействие ослабло, она быстро поправится. Закрыл за собой дверь, налил воды в стакан, сел на кровати и приподнял супругу за плечи. Она испуганно поморгала, вероятно, не до конца понимая, откуда он взялся, но покорно выпила несколько глотков. Снова прикрыла глаза и устало упала на подушку. Тар скинул обувь, куртку и уселся рядом. Обнял Дору со спины и уткнулся носом в макушку. Сегодня она не пахла шиповником, скорее сыростью и полынью, но это не имело значения. Знать, что с его садовницей все в порядке, было невероятно хорошо. Шторы скрадывали солнечный свет, и Тар, кажется, умудрился заснуть. Сначала лежал и думал, что не мешало бы спуститься поблагодарить Рея за помощь, но незаметно для себя провалился в забытье. Сказались и рассветная суета, и магия, и утихшее, наконец, волнение. Не стал сопротивляться, все успеет потом. Рэй поймет, а остальное подождет. Проснулся от того, что Дора ускользнула из объятий. Подскочил на кровати, медленно проклиная собственную беспечность. Не хватало еще, чтобы ее опять умыкнули на Орлае. Волновался зря. Эльфийка никуда не делась. Лежала на самом краю кровати и безучастно смотрела в потолок. Вероятно, пыталась хоть немного прийти в себя. «Как вы?» — спросил Тар и улыбнулся. Подавил желание прилечь рядом и остался сидеть. Дора наверняка еще злилась. Хвала листьям хоть не выглядела больной, скорее просто уставшей. «Уже лучше», — она повернулась в его сторону. Помолчала, будто раздумывая, стоит ли продолжать. На Орлае применяли черное пятно и еще что-то неясное, но и то, и другое не действуют на расстоянии от чародея. «Не знаю, как благодарить вас за спасение. Я был не один, мне помог кузен, но я с радостью возьму с вас плату за двоих, и точно не деньгами». «Если речь не о деньгах», — заметила Дора, сделанной задумчивостью, «то я готова отдать лично. В таких делах я против посредников». Помолчала, а потом тяжело проглотила слюну и добавила серьезно: «Вам не обязательно изображать образцового семьянина, Тар. Брачные браслеты пропали. Думаю, это знак, что я все-таки не беременна. Что до союза? Я уже пережила одного равнодушного мужчину, которому дала клятву. Подожду свободы снова. Давно никуда не спешу, а сейчас и вовсе не знаю, что будет завтра. Вокруг?» «Я знаю», — перебил ее супруг. «И если вы поделитесь, что случилось и какая нужна помощь, постараюсь быть полезным. Я, конечно, не ваш старый приятель, но тоже кое-что могу». Дора поморщилась и с трудом уселась на кровати, покачала головой. «Тарлилай мне больше не приятель, по крайней мере, пока я не выясню его мотивов. Это он отдал меня Нарлаем, отвлек и не дал сбежать, так что я не знаю, кому доверять. Мне». Тар протянул руку и погладил Дору по щеке. «Я ваш супруг. Да, наш брак получился случайно. Но пока вас не было рядом, я понял, что ничего не имею против. К тому же, остепенившись, мы с вами доберемся до моей части наследства. Это немало». «Последняя мысль тоже не дает мне покоя», — отшутилась эльфийка, но его руку не убрала. «Не отказалась бы пожить в спокойствии и достатке». «А я с радостью пожил бы с вами», — Тар перешел на шепот. «Как с женой, по всем правилам. Что скажете?» «Скажу, что союзник мне нужен сейчас куда больше, чем муж. Может, позже?» «Хорошо, я подожду. Но если я союзник, то жажду услышать вашу историю с Нарлаями от начала до конца». Тар нежно скользнул ладонью от ее щеки к шее и, задержавшись ненадолго, спустился к плечу. Страшно хотелось поцеловать Дору, но было боязно сделать ей больно. Кто знает, как на ее теле сказалась нарлайская магия. Вечером она убрала его руку и снова улеглась. «Пока у меня на это нет сил. Время есть. Они не придут за мной быстро. Им нельзя привлекать внимание. А сейчас я бы хотела остаться в одиночестве, если вы не против». «Как скажете», — Тар поднялся с кровати. «Но имейте в виду, обедать я планирую в вашей компании». Дора кивнула и демонстративно прикрыла глаза. Тар обулся и поспешил прочь. Остался бы с радостью, но не жаждал навязываться. Главное — оговорено. Его садовница готова дать ему шанс, а об остальном подумает потом. В гостиной столкнулся с Налодисом. Слуга с невозмутимым видом убирался после утренней суеты. «Господин Кроток еще здесь?» поинтересовался Тар больше для порядка, чем действительно надеясь застать кузена. Ушел после завтрака. Просил передать, что придет на ужин. Мы отправили записку в вашу контору, чтобы сегодня вас там не ждали». «Хорошо. Спасибо». «Велите подавать завтрак?» «Пока нет», — Тар покачал головой. «Подожду, когда госпожа Морлок проснется». На лице слуги на миг промелькнуло удивление, но почти сразу он снова надел маску благожелательного равнодушия. «Примите мои самые теплые поздравления». «Спасибо». Тар самодовольно улыбнулся и не думал, что признаваться в своей несвободе будет так приятно. Оставил слугу и вышел в сад. Невесть почему захотелось навестить розовую акацию, ту самую, над стволом которой они произнесли заклинание. Свежий травянисто-цитрусовый аромат почувствовал еще на подходе. Пахло и впрямь божественно, нежно, но обволакивающе настойчиво. Тару показалось даже, от аромата можно потерять голову. Приблизился и убедился, что дерево расцвело. Вся верхушка была усыпана розовыми, похожими на прически потрёпанных модниц, цветами. Эльф осторожно дотронулся до ствола и прикрыл глаза. Завтра, когда он приведет Дору сюда полюбоваться результатом их усилий, непременно затребует поцелуй. Горячий, безрассудный, бескомпромиссный, жадный, ровно такой, чтобы сладкая поняла. Можно удрать от Нарлаев, властей, старых приятелей, но от Тарелиалия Морлока ей никуда не деться. Он просто не выпустит свою жену из загребущих рук.